Глава 17. О лечении, способностях ежа и фаршированной крысятинке. Нахмурилась и решительно взмахнула руками, формируя тонкие воздушные лезвия, которыми начала срезать с пациента одежду. Там, где она присохла к телу, приходилось использовать воду и магию, но дело шло быстро. С беспокойством покосилась на жгут на бедре Эли Лавалье, который боевик наложил ему, чтобы остановить кровотечение. Надеюсь, он наложил его не очень давно. Все-таки долгое пережатие сосудов может привести к некрозу тканей. Когда Эль Лавалье остался лежать передо мной почти голым, я все-таки не срезала с него панталоны полностью, а оставила маленький прямоугольник на веревочках на самом неинтересном для меня месте. И вымытым я впечатлилась количеству мелких, но довольно глубоких ран. Они уже начали заживать благодаря зелью регенерации, которое боевик влил в Эль Лавалье. Я, конечно, имела общее представление о состоянии пациента после магической диагностики, но видеть все самой — это другое. Несколько ран следовало зашить, особенно ту, что на плече. И все же действительно серьезных ранений не было, если не смотреть на бедро и конечность Грокха, которая продолжала из него торчать. «Вот феи пустоши!» — не выдержав, в сердцах выругалась я. «И где Эльмейра носит?» «Я же не лекарь. Мне такие операции делать не по рангу. Теоретически я знала, что нужно делать. Я вообще теоретик, что надо. Но сейчас мне нужна была хотя бы моральная поддержка». Посмотрела на двери и, плюнув на все, начала быстро-быстро обрабатывать небольшие раны и накладывать на них склеивающие их края состав. Когда раны заживут, состав без труда смоется водой. Регенерация у Эль Лавалье работала хорошо, но любое неверное движение, и раны могли открыться снова, а он уже и так потерял столько крови, что остается только удивляться, как еще жив. В любом случае, пока не обработаю все повреждения, к основной ране не подступлюсь. Плечо и длинную рану на боку нужно было зашивать. Тут клей уже был бы бессилен. Мысленно кляня на все лады пустошь с ее обитателями и безответственных мужчин, которых туда не пойми зачем понесло, достала из сундучка иглу и специальную нить. Даже не думала, что когда-нибудь ею воспользуюсь. Но дядюшка в свое время настоял, чтобы у меня был с собой полностью оснащенный малый лекарский сундук, и сейчас я была дяде искренне за это благодарна. Самыми сложными были первые три стежка, потом дело пошло живее. Я даже магию умудрилась подключить, чтобы стежки были более ровными, а игла легче входила в кожу. Наконец, сдула выбившуюся прядь со взмокшего лба и оценила свою работу. Все выглядело неплохо, а главное, сделано быстро. Но что делать с раной на бедре? Там ведь не просто мышцы рассечены, но еще и кость повреждена. А еще нужно достать конечность монстра и постараться, чтобы это не убило моего пациента. Внезапно я услышала странный хруст и посмотрела в угол, где у меня хранились овощи и фрукты, которые я купила в городе. Неужели к нам заявилась крыса Моника, которая после прошлого происшествия мне на глаза больше не показывалась? Я вгляделась повнимательнее и увидела ее. И он не ел, а откровенно набивал желудок, причем явно не свой. Столько не в каждого коня влезет. Но тем не менее он уже успел съесть несколько килограммов яблок, килограмм моркови, огурцов, помидор и даже пару луковиц, которые мне вручили в нагрузку ко всему вышеперечисленному. «Чего смотришь, пфу?» Доживав луковицу, сложил он лапки на очень прилично округлившемся животике, прикрыл глаза и икнул. «Жалко тебе еды, что ли, ик?» «Йо-йо, мне для тебя ничего не жалко», — устало улыбнулась я, глядя на друга. «Удивляет одно, как ты выжил?» «Чего, ик?» — приоткрыл он один глаз. «Ты уже должен был лопнуть», — подумала, оценивая габариты съеденного, и добавила. «Несколько раз». «Эллин, включай мозг, пфу. Я же тут пытаюсь синтезировать противоядие, а заодно создать анестезию и поддерживающий витаминный коктейль, чтобы этот неудачник не отправился за грань, пока твои кривые ручки будут его лечить, ик. А что-то не берется из ничего, пфу. Вот я и добываю некоторые компоненты». «А ты и такое можешь?» Я уже устала удивляться возможностям питомца. «А то, пфу». Самодовольно заявил он, потом внезапно стушевался. «Только ты не могла бы меня поднести к болезному? Я сам сейчас немного... «Не в состоянии». Хмыкнула я, глядя, как он пытается перекатиться со спины на живот. Подошла и взяла его на руки. «Я просто немного устал, трудился и...» Внезапно дверь резко распахнулась, и в комнату ввалился весь какой-то взъерошенный Эльмейр. Посмотрел на меня, выдохнул и истек по стеночке. «Дошел». Произнес и, кажется, лишился чувств. «Гады!» — в опустившейся тишине констатировал ее. «Оба!» Я посмотрела на лежавшего на столе Эль Лавалье, потом на сидевшего на полу Эль Мейра и молча согласилась с питомцем. Резко выдохнула, пытаясь взять под контроль подкатившую злость и беспомощность. «Вот как так-то? Что я одна должна делать с этими двумя лбами? А вдруг они умрут?» Я посмотрела на дверь, решая, идти за подмогой или нет. Но ведь если они выживут, то я буду крайней. И что после этого придет в голову Эль Лавалье? Понятно, что дальше пустоши не пошлют, но все же хотелось бы этого избежать. А с другой стороны, почему же эти мужчины соблюдают такую дикую секретность, даже находясь на краю гибели? Значит, на это есть очень веские причины. Только вот почему из-за этих причин должна отдуваться я? «Брось!» — внезапно произнес Йо-Йо и завозился на моих руках. «Тебя? Куда?» — уставилась я на питомца. «Да не меня, а его!» — и ткнул лапкой в Эльмейра. «Ничего ему на полу не сделается. Эль Лавалье целую ночь там провел, и ничего ему не было. Потом им и займемся. А вот у этого неудачника...» — указал в сторону стола. «Скоро некроз тканей ноги начнется». На мгновение прикрыла глаза и в сердцах произнесла. «Ну и пустошь с вами. Сами напросились. Потом не жалуйтесь». И решительно прошла к столу. «Кали этого неудачника». «Вот это настрой, понимаю, пфу». Одобрительно фыркнул Йо-Йо, поднатужился, и сразу несколько игл на нем засветились ярко-фиолетовым, завибрировали и, отщелкнувшись, воткнулись в руку, ногу и висок Эль Лавалье. «Все, работай. Что мог, я сделал. Пойду второго проведаю». И спрыгнул со стола. Я же решительно, пока не растеряла злости, зафиксировала воздушными плетями ногу и ухватилась за конечность Грогха. Из курса анатомии твари пустоши я знала, что передние конечности этого существа отдаленно похожи на клешни. Внешняя кромка такой клешни очень острая. Зато внутренняя вся в зазубринах, и тварь перед боем обязательно обрабатывает эту кромку веществом, которое выделяют ее железы. Это вещество — яд для человека, но его Эльмейр уже подавил, влив в Эль Лавалье универсальный антидот. А мне придется иметь дело с зазубринами, и если дерну клешню, то полбедра бедолаги разворочу. Вздохнула и отпустила конечность. Ощущение беспомощности зашкаливало. Но я ведь магистр прикладной магии, а значит, не могу просто так сдаться. Магистры не сдаются. Зло зыркнуло на злополучную конечность и решительно достало из сундучка скальпель. Ровный срез всегда лучше рваной плоти. А когда доберусь до кости, можно будет рывком вытянуть застрявшую в ней клешню. Когда закончила, устало опустилась на стул. «Неужели у меня получилось?» Перевела взгляд на осунувшееся бледное лицо Эль Лавалье, которого только что прооперировала я, неумелая недолекарка, и неожиданно даже для себя улыбнулась. «Живой!» Я видела, что еще немного, и ногу графу мог бы спасти только лекарь высокой квалификации. Или не спасти. А если подождать до вечера, как предлагал боевик, то спасать из-за некроза тканей было бы уже некого. Пойти учиться на лекаря, что ли? Вспомнила, как только что оперировала Эль Лавалье, как практически ощущала его жизнь на кончике скальпеля, и передумала. Лекарь — важная и нужная профессия, но я лучше буду своей прикладной магией заниматься. И вообще, лекарем с такой нервной работой при жизни памятники ставить нужно. Зачем-то протянула руку и погладила горе-охотника по спутанным темным волосам. Первый спасенный мной человек. Увидела свою руку в кровавых пятнах. Медленно осмотрела себя. Руки, платье. «Все твари пустоши, и что мне помешало надеть хотя бы передник?» «Эй, ты чего там затихла, пфу?» — окликнул меня ее, продолжавший сидеть рядом с боевиком. «Этот неудачник живой или...» «Живой». Я тяжело встала и подошла к Эльмейру. «Что с ним?» «Магическое истощение, потеря крови и общая усталость, пфу. Его бы немного подлатать и дать отлежаться. Витаминный коктейль я ему уже формирую». Я увидела проступившую на рукаве белой рубашки магистра кровь. Проследив за моим взглядом, ее уточнил. «Судя по запаху, он пытался ее заклеить лекарским клеем, но рана слишком глубокая и длинная, вот клей и не справился. Нужно зашивать, пфу». «Еще раны на нем есть?» «Мелких много, это точно, но нужно его все-таки осмотреть. И это...» Ее пошевелил носиком и смущенно отвел глаза. «Ты бы привела себя в порядок, пфу, а то выглядишь как безумная маньячка. Вся в крови, волосы растрепаны». «Тук-тук-тук». От стука в дверь я вздрогнула. И из-за нее донесся голос Марлены. «Эре Эль Бланк, можно вас на минуточку?» У меня при звуке ее голоса разве что пар из ушей не повалил. «Да когда же эта стерва от меня отцепится?» «Не поверишь, я не только так выгляжу, но сейчас маньячкой себя и ощущаю», — почти прорычала я. Встала и решительно открыла дверь так, чтобы кроме меня ничего в комнате рассмотреть было нельзя. «Слушаю вас, уважаемая Марлена!» Ярко накрашенный рот блондинки медленно открылся, а взгляд заскользил по моей фигуре. «А что это? Чего это, а?» «Крысу я поймала!» — скрипнула зубами. «И что?» — ошалело хлопнула она глазами. Ноздри ее при этом трепетали, словно она изо всех сил принюхивалась и не могла поверить тому, что видела и обоняла. «Фаршируй ее! Не видно, что ли?» «А...» Марлена открыла рот и закрыла. «А...» Снова открыла и закрыла. «А...» «Для меня все, для любимого!» Выкатился перед нами йо-йо. «Люблю я фаршированную крысятинку, пфу, а хозяйка любит меня. Еще какие-то вопросы?» Секретарша заторможенно кивнула, а потом неистово замотала головой. Глаза ее при этом стали круглыми, как мячики для пинг-понга. Мне даже на мгновение показалось, что они сейчас выкатятся и поскачут по коридору. «Нет, я случайно зашла и уже ухожу». И припустила по коридору так, будто за ней гнались все твари пустоши. «Если захотите фаршированной крысятинки, то заглядывайте, я поделюсь!» — крикнул ей вслед йо-йо, и Марлена побежала еще быстрее, как спортивная эра. «И не говори».